Глава 28. Его Величество стоял спиной к окну, заложив руки за спину. Длинное малоподвижное лицо не выражало никаких чувств. Ему что-то тихо говорил низенький полный человечек в пышном жабо, премьер-министр. Король Абелезна I оказался высоким мужчиной 40 лет. Только этой зимой он отпраздновал юбилей. Каштановые волосы, темно-синие глаза, похожие на сапфиры, никаких особых примет, совершенно обыкновенное лицо. Как и полагается всякому рокушскому дворянину, он носил небольшие усы и бородку. Голову увенчивала серебряная корона с одной единственной жемчужиной. Та самая, которую можно было наблюдать на веренице портретов. Никаких других регалий рокушские короли не носят. Ни особой одежды, ни каких-либо специальных предметов или украшений. Только этот венец, овеянный дыханием тысячелетий. Король молча смотрел на креола, ожидая, пока тот произнесет слова приветствия. Тот, незнакомый с рокушским этикетом, также хранил молчание. Король постепенно начинал хмуриться. Положение спасла Гвиньола. Она прошла к королю, сделала изящный реверанс, а затем коснулась губами руки венценосца. Король точно так же поцеловал руку принцессы, но уже не правую, а левую. «Ваше Величество, старший брат мой, я счастлива оказаться у вас в гостях», – прощебетала Гвиньола. «Ваше Высочество, младшая моя сестра, для меня честь принимать вас у себя», — ответил Обелезный. Царственное лицо умиротворенно разгладилось. «Мои спутники, Ваше Величество», — указала на креола с Ванессой принцесса. «Его чародейство креол с ученицей. У меня тоже имя есть», — обиженно надулась Ванесса. «Ваше Высочество, для меня честь», — поцеловал руку принцессе премьер-министр. «Ваше Высокопревосходительство, рада видеть вас». Чуть поклонилась Гвиньола. Несмотря на очень серьезный чин и титул, премьер не принадлежал королевскому роду, поэтому реверанса и поцелуя ему не полагалось. Небольшого поклона более чем достаточно. Когда с церемониями наконец было покончено, король сделал жест ладонью, показывая, что можно перейти к неформальному общению. Сесть, однако, не предложил. Его Величество предпочитал вести переговоры стоя. Соответственно, всем остальным приходилось разделять его желание. Сидеть в присутствии стоящего короля строго запрещено, равно как лежать в присутствии сидящего. 40 лет назад даже произошел показательный случай, демонстрирующий, насколько силен в рокуше этот обычай. Прадеду нынешнего венценосца необходимо было срочно обсудить кое-что здраво с Тузианом, но он застал великого механика тяжело больным. Тот не мог даже подняться с постели, чтобы поприветствовать своего монарха. Тогда Заричий II, не в силах нарушить этикет, улегся рядом с ним, изрекший попутно историческую фразу. «Король не потеряет достоинства, уравнявшись с подданным». «Барон, останьтесь!» — приказал король, заметив, что Джориан намеревается выйти. Капитан Черных Драгун звякнул шпорами, отдавая честь, и занял позицию у дверей. Вдоль стен выстроились и гвардейцы с саблями наголо. Обелезный I за 10 лет царствования пережил 6 покушений, и это отнюдь не сделало его доверчивым человеком. «Итак, вы чародей, зиньор!» Окинул креола любопытствующим взором король. «Не могли бы вы для начала это подтвердить? За последние недели в этих стенах перебывало множество шарлатанов, выдающих себя за творцов чудес. В конце концов, я приказал просто гнать их. На что способны вы?» Креол молча прищелкнул пальцами, рождая огонь из собственной ладони. Пламенный цветок поднялся в воздух, разделился на 3 языка, охватывая хозяина жаркой ослепительной диадемой. Глаза премьера удивленно расширились, но на лице короля ничего не отразилось. «Недурно», — скучающе констатировал он. «Но и всего-то. Когда я был мальчишкой, наш старый шут вытворял и не такие чудеса. Однако не думаю, чтобы от него был прок на войне». «А как насчет этого?» — резко выбросил руку в сторону окна креол. Гвардейцы рефлекторно дернулись, но барон Джориан резко вскинул сжатый кулак, и они вновь замерли неподвижно, послушные суровому капитану. Окно же с треском распахнулось, одно из разноцветных стекол вывалилось, через пару секунд снизу послышался звон столкновения стекляшки и камня. Победил камень. А снаружи, запоздав лишь на несколько мгновений, пошел снег. Заранее заготовленное заклятие подействовало выше всяких похвал. Белые хлопья повалились с такой силой, словно на крыше сидел сам дед Снег, опорожняя свой мешок. Обелезный I подошел к окну и высунул руку, ловя снежинки. Когда он втянул ее обратно, на ладони лежала белая горстка. Король коснулся добычи пальцем, даже лизнул ее. «Да, без сомнений, вы настоящий чародей», — признал он. «Но это вызывает у меня другой вопрос. А именно, где у меня гарантия, что вы не замаскированы серой? или не служите им? Серые, хитрые бестии, они уже пытались пролезть обманом». «Я управлюсь за 10», — усмехнулся Креол. «Мне достаточно напомнить, что я ваша единственная надежда. Укажите мне на дверь, и это королевство не увидит следующей зимы. А вот серым больше не нужно прибегать к лукавству. Они и так уже истребили половину вашего войска». «Только треть!» — машинально поправил его Обелезно. Однако слова, сказанные Креолом, ударили точно в цель. Король на глазах осунулся, возле глаз собрались складки. Сейчас он выглядел лет на 10 старше настоящего возраста. «Как ни жаль, но вы правы», — тихо и печально сказал он. «Я просто не могу пренебречь такой возможностью. Моя держава погибает». Король тряхнул головой, и его лицо вновь окаменело. «Но это не доказательство», — сухо заявил он. «Кто может знать замыслы серых? Может быть, они решили сэкономить силы? Нет, мне нужны доводы посолиднее». «И какие же именно?» – прошипел Креол. Он начал терять терпение. «Как я могу доказать, что мне можно доверять?» Король задумался. Он пожевал губами, а потом медленно сказал. «Мы могли бы привести пленного серого и предложить вам убить его, но это ничего не докажет. Своих соплеменников серые истребляют так же жадно, как и чужеродцев. Еще мы могли бы предложить вам обругать богов серых или даже надругаться над их священными предметами, но это тоже ничего не докажет. Боги серых таковы, что я вообще сомневаюсь, может ли их что-то оскорбить». Креол сухо рассмеялся. Он-то вообще использовал этих богов вместо ругательств. «Хорошо, поставим вопрос по-другому», — согласился король. «Какую реальную помощь вы можете нам оказать? Магия — это внушительно, но вы всего один, а у серых тысячи колдунов. Что вы можете мне дать?» «Как насчет армии?» — холодно ответил Креол. «Как насчет 1500 охотников на колдунов?» 1500 человек, всю жизнь посвятивших сражению с нечистью». Внешне король остался спокойным, но в его глазах засветился живой интерес. «Это...» — начал он. «И еще клан Огненной горы», — перебил его Креол. «Если ты выделишь им свободную землю для жилья, их дракары придут на помощь». Церемониймейстер беспокойно засуетился. Назвать короля на «ты» — вопиющее нарушение. Но кроме него этого никто даже не заметил. Обелезно Первый торопливо переговаривался с премьером. Заполучить в союзники клан Девкацы – очень даже реальное подспорье. «А еще Кентаврида», – продолжал добивать короля маг. «Мой союзник, который сейчас плывет в Геремиаду, дал мне очень полезную информацию. Думаю, она склонит великого Намиба вступить в коалицию с Рокушем». «Что за информация?» – хрипло проговорил король. «О, это не так уж сложно. Сейчас боевая орда кентавриды сосредоточена на южных границах. Они сражаются с кентаврами-кочевниками. Южане считают, что северяне похитили у них священное сокровище – камень мира. Северяне же считают, что южане убили племянника великого Намиба. На самом же деле за обоими преступлениями стоят серые. Они подготовились загодя и уже давно разжигали и раздували конфликт. Кентавриды и кочевые племена юга были очень умело перессорены. Но если... «Кентавры не поверят на слово! Потребуется доказательство!» «Они все здесь!» – достал из-за пазухи небольшую шкатулку Креол. «Мой союзник снабдил меня всем, что необходимо. Здесь полный список с общего плана. Здесь письмо Бестельгласуда Хаоса и его шпиону в стане кентавриды. Здесь перечень предателей среди кентавров, а также серых, которые под них замаскировались. Здесь инструкция, как их обезвредить. Думаю, когда великий Намиб Кейкоон увидит, как на самом деле выглядит его младший Таргатор, он поверит Рокушу». Король выхватил шкатулку и жадно просматривал материалы. У него явственно дрожали руки. «С этого надо было начинать!» – воскликнул он. «Теперь Кентаврида обязательно объявит серым войну. Я знаю Кейкоона. Он не простит такого унижения». Обелезно Первый на миг запнулся, резко сжал кулаки, а потом решительно сказал. «Я верю тебе, чародей! Да простит меня Единый, теперь я тебе верю!» Церемониймейстер чуть не хлопнулся в обморок. Обращение «ты» в устах Рокушского короля означает награду. Это все равно, что невидимый орден. Правда, Креол об этом само собой не знал и не обратил ни малейшего внимания. В его родном Шумере вообще не принято было говорить с человеком так, как будто он присутствует во множественном числе. «Так что, я получил место?» – нетерпеливо осведомился Креол. «Место?» «Придворного мага и одновременно верховного мага Рокуша. Так уж и быть, возьму на себя обе должности», – проворчал архимаг. «Ну, полагаю», – повел брови в сторону премьер-министра король. Толстячок поспешно перелистывал небольшую книжечку, ежесекундно слюнявя палец. Потом с сожалением сказал: «Боюсь, такого чина в Рокуше не существует». Креол и Обелезны одновременно нахмурились. «Но мы можем его немедленно ввести», — поспешно предложил премьер-министр. «Взгляните, Ваше Величество, почему бы нам не приравнять эту должность к посту министра? Ну, пусть будет, скажем, министр магии. Как вы считаете?» «Подготовьте приказ», — распорядился король. «Сегодня же будет готов. Также, я полагаю, министр магии должен быть в чине действительного тайного советника и, вероятно, носить титул герцога, не так ли?» «Приказываю присвоить моему новому министру титул герцога и чин действительного тайного советника», — эхом отозвался король. «Ну и заодно орден какой-нибудь вручите подходящий, чтоб писанины поменьше. Оформите все одним приказом». «Слушаюсь», — низко поклонился премьер-министр. «Все будет исполнено сейчас же». Креол воспринимал все это как должное. А вот Ванессу буквально распирало от зависти. Ей тоже ужасно хотелось какой-нибудь орденок, хоть самый малюсенький. В конце концов, операцией по спасению ее высочества руководила именно она. Пока утрясались все формальности, принцесса в сопровождении ларийского посла удалилась в гостевые покои. Король предоставил в ее распоряжение богатую комнату и целый штат прислуги. Впервые за очень долгое время изнеженная ларийская дева смогла вздохнуть спокойно. Ее наконец-то оставили в покое и поместили в привычные условия. С титулом и чином премьер-министр тоже все устроил очень быстро. Уже через 10 минут дворцовая канцелярия выдала несколько листов лучшей веленевой бумаги, исписанных мелким шрифтом. Собственно, при нынешнем короле премьер-министр служил скорее секретарем, нежели министром. Всеми важными государственными делами его величество занимался самолично, по примеру прадеда. Тот тоже ничего серьезного министрам не передоверял. Вот при Заричи III все заботы полностью лежали на плечах советников. Батюшка Обелезна I ужасно ненавидел эти глупые формальности. «Я получил место?» – вторично переспросил Креол. «Да», – кивнул король, ставя размашистый росчерк на последнем гербовом листе. Рядом легла печать. «Поздравляю вас, герцог! Теперь вы официально министр магии Рокуша!» «Отлично!» – убрал приказ в пространственную складку Креол. «Сим, объявляю, что отныне ты мой государь!» «Ваше сиятельство, у нас не принято!» – робко вякнул церемонимейстер. «А у нас принято!» – отрубил маг. «Я клянусь своим именем, что все мое искусство будет обращено исключительно на пользу Рокуша и его государя, докуда ты не освободишь меня от этой обязанности. Все формальности соблюдены, переходим к делу». «Вы даже не собираетесь поинтересоваться размером жалования?» – удивился премьер-министр. «Я еще и жалование тебе платить должен!» — сердито проворчал Креол. «Ладно, это не важно. Назначь сам, сколько хочешь. Для архимага деньги мусор. Я могу заплатить сколько угодно». «Да не вы мне!» — растерялся министр. «Я сказал сколько угодно!» — оборвал его Креол, уже не слушая, что ему говорят. «Государь, здесь есть подходящая крыша». «Подходящая для чего?» — невозмутимо уточнил король. «Для швартовки!» — туманно ответил Креол, уже вглядывающийся в посох. Да, вот это вполне подойдет. Подождите». В посохе отразилось черное безбровое лицо. Креол и Шамшудин пару секунд беззвучно переговаривались, а затем Мулат кивнул, и обсидиан очистился. Архимаг вернул его в многомерный карман и широким шагом вышел из тронного зала. «Чародей, что это значит?» – гневно повысил голос король. «Куда вы?» «Ваше Величество, это Креол». Невинно заметила доселе молчавшая девушка с необычными миндалевидными глазами. «У него тяжелый характер. Он всегда сам по себе и никому не подчиняется». «Но я король!» – вышел из себя Обелезна I. «Раньше он служил императору», – вздохнула вон. «И тот терпел». «Императору?» – удивился король. «Какому именно? Позвольте поинтересоваться вашим титулом, сеньорита». «Маркиза Ли», – присела в реверансе Ванесса. «Но для вас можно просто вон». «Мое имя Обелезна Калтуран», – невозмутимо ответил король. «Но для вас, маркиза, можно просто ваше величество». «Так какому императору служил сеньор Креол?» «О, это долгая история», – оживленно зажестикулировала девушка. «Началось все с того, что дедушка попросил подменить его на дежурстве». Выслушав историю воскресшего архимага, Обелезна I впал в глубокую задумчивость, а потом спросил. «Но могу ли я доверять такому человеку, маркиза?» «Можете», – уверенно кивнула вон. «Ваше Величество, Креол не самый приятный человек, но если он назвал вас своим другом...» Дорожите этим». «Хм!» — невнятно буркнул король. Ему, монарху Рокуша, советовали дорожить дружбой с каким-то доисторическим чародеем из другого мира. Но времени обдумать это у него уже не осталось. Над королевским дворцом повис огромный коцебу. Все, стоявшие на крыше, разинули рты. Снизу доносился шум и удивленные вскрики. Дворцовая челядь столпилась у окон. В королевском парке и на близлежащих улицах начали собираться толпы. «Спаси нас, Единый!» – исступленно забормотал церемонимейстер. «Ваше Величество, если такая штуковина врежется в крепостную стену, она ее раскрошит ко всем хренам!» – забеспокоился барон Джориан. «Против нее даже бомбарды не помогут. У серых такие есть?» «У серых таких нет», — ответил Креол. «Но другие способы парить в Поднебесье есть». «Эти собаки крылатые, что ли?» — пренебрежительно фыркнул капитан. «Но этих мы не боимся. Мои ребята несколько таких уже подстрелили. Наши ученые-штукари специальную машинерию придумали, чтобы их сбивать. Такая вроде как баллиста. Воздух стреляет, перенацелить можно в момент. Стрелы большие, вроде как серпы, а лезвия посеребренные. Эти летучие от них сразу грохаются. Ну а всадников мы уже внизу на штыки принимаем». Коцебу приземлился. Плоская крыша западного крыла, предназначенная для ночных балов в хорошую погоду, отлично сыграла роль аэродрома. Ее строили с большим запасом прочности. Зодчий, воздвигший это крыло, заверил заказчика, что его творение выдержит 3000 человек. Конечно, такая толпа здесь еще никогда не собиралась, но бронзовый диск коцебу весил гораздо больше. Ввинчиваться он, само собой, не стал. Спустили трап, и первым по нему промчался, разумеется, Логмир. Человек-молния промелькнул и грохнулся башкой об пол. Дело в том, что барон Джориан выбросил ему наперерез руку. Рефлекторный жест, не более того. Но двурукий притормозить уже не успел, и со всего размаху врезался в этот окорокообразный шлагбаум. Челюсти смачно класнули, в падении Логмир прикусил язык. «Что, Флэш, да выделывался?» – ласково склонилась над ним Ванесса. «Лихо вы его, барон!» «Да пустяки, работа такая», — начал растирать ушибленную руку Джориан. «Если что, обращайтесь». «Что за работа?» — с трудом зашевелил прикушенным языком Логмир. «Бить морду всяким недоумкам, чтоб место свое знали». Шамшуддин, лорд Гвайдеон и Индрак произвели на рокушцев неизгладимое впечатление. Чернокожий Маргул Архимаг, генерал Ордена Серебряных Рыцарей и сын вождя Огненной Горы — очень необычные персоны. «А разношерстный у вас отряд, герцог», — отметил король. «Но когда же дело дойдет до более массовых подкреплений? Поймите меня правильно, я ценю вашу помощь, но я обо всем позабочусь», — потер руки Креол. «Шамшуддин, мы в деле». «Работаем, верховный», — расхохотался Маргул. «Государь, я Шамшуддин, сын Бараки, архимаг Шумера. Позволь мне принести тебе клятву верности». «Позволяю». Милостиво кивнул обелезно, уже не обращая внимания, что ему тыкают. «Ваше Величество, я лорд Гвайдеон, верный паладин Пречистой Девы», — поклонился генерал. «А очень скоро пред вашими очами предстанет и весь мой орден. Все паладины послушны слову святого Креола». «Еще и святой?» — пробормотал король. «Единый дух, герцог! Сколько же вас собралось в одном человеке?» «Индрак Молот рад видеть вождя Рокуша», — пророкотал Девкаци, опираясь на исполинскую кувалду. Крыша ощутимо вздрогнула. «Укажи врагов, вождь! Индрак превратит врагов в лепешку!» «А вот с вами я особенно хотел бы побеседовать, принц Индрак!» — оживился король. «Индрак не принц. Индрак только сын вождя». «По-нашему это называется принцем», — отмахнулся король. «Но дело не в титулах. Зеньор-чародей намекнул мне, что ваш клан ищет новые земли для поселения». Скошенный лоб Девкаци пошел легкими морщинами, верный признак живейшего интереса. Король и Девкаци пустились в обсуждение возможных вариантов. Подключился премьер-министр. У него как раз при себе оказалась подробная карта Рокуша со всеми территориями. «Барон, это пленница!» – подтолкнул вперед Муаф лорд Гвайдеон. «Как видите, она серая колдунья». «Повесить!» – деловито предложил Джориан. Рыжие усы заранее начали топорщиться. «Сожалею, святой Креол обещал ей жизнь. Найдется ли у вас для нее надежная камера?» «Найдется. Если надо, хоть 1000 человек пересажаем. Хотя лучше, конечно, повесить». «И чем же лучше?» – ехидно спросила Муав, пока драгуны сковывали ей руки кандалами. Барон Джориан очень предусмотрительно относился к таким вещам. «Веревка стоит дешево», — спокойно объяснил он. «А пленника надо кормить, стеречь. Казни лишние расходы, солдатам лишняя работа. Проще вешать». «Нельзя», — вздохнул лорд Гвайдеон. «Жаль», — искренне посочувствовал ему Джориан. «Но вы, сеньор, если что, скажите. Если надо, я кого угодно повешу. Собственноручно». «Государь», — окликнул короля Креол. «Думаю, я еще кое-чем могу тебе помочь. Ты не хочешь увидеть, что сейчас делается в твоем войске?» «О, да! Я бы очень хотел знать, как дела у Легардена!» Загорелись глаза Белезны. «Тогда следуй за мной!» Начал подниматься по трапу Креол. Король поспешно двинулся за своим новым чародеем. На бледном лице все чаще появлялась кривая улыбка. Его Величество начал думать, что дела Рокуша совсем не так плохи, как казалось еще только вчера. У дверей стоял Хуберт, в лучшей своей ливрее. Он важно задрал подбородок и провозгласил. «Добро пожаловать, сир! Нам здесь еще не приходилось принимать царствующее лицо, но мы надеемся не ударить в грязь лицом». «Да сколько же еще вас припасено чудес, герцог!» — покачал головой король, удивленно глядя на домового. Холл дома Катценьямера превратился в импровизированный кинозал. Сам Креол, Ванесса, Шамшуддин, лорд Гвайдеон, Логмир, Индрак, король Абелезна, премьер-министр, барон Джориан и еще десятка-полтора штатских и военных лиц. «Зеркало, покажи мне генерал-аншефа Легардена», — скомандовал Креол. И оно показало.